Мы начинаем очередной урок Зогар, 72-й, страница Ламет, 30-я, Гасулам, правая колонка, первая строчка. Мы закончили тем, что он сообщил нам, Зогар, что Малхут, когда она поднимается до Абвабовуима, она получает хохму в Хасадим, и это Шишим Рибо, это число Шишим Рибо, 60, 10 тысяч. Что это Вак де Хохма, де Айханбин. Вак это 6 сферот по 10, 60. Так, и так как это получается, эта хохма получается, когда Абу-Има находится в голове Ариханпина, то это 10 тысяч. Поэтому это число, совершенное число, это 10 тысяч. 10 тысяч, 60 на 10 тысяч. Правая колонка, первая строчка. Везе амру. Бамиспар шитин рибо. Инон. Два. Декайма кехада. Ве апику хаялин лизанейгу. Три. Делет лон хужбана. Ки нидбаэр. Дебет даргин. Четыре. Ми ума. Решимин банука. Ашер. Ми. Гусод. Пять. Абуима алайн. Элайн. Амит лапшим банука. Венасет басе шесть липхинат альма ила а. Точка. Один. Везе амро, это что он говорит, Зогар. Бамиспар шитин рибо инон. Они в числе 60 на 10 тысяч. Два. Декайма кахада, что они существуют как один, стоят, расположены как один. Ваапику хаялин лизанейгу, и они выводят воинство по своим типам. Три. Делетлон хужбана, что нет им числа. Он объясняет. Кинит Баэр, ибо объяснено. Кинит Баэр де Бет Даргин, ибо объяснено, что две ступени. 14. Ми ума. Ми има. Решимин бануква. Они записывается, или, как мы говорили, получают свои контуры, записи в нукве, или насечки свои в нукве, высекаются в нукве, имеют свой решимот в нукве. Ашер ми, то есть свои свойства, да, когда свойства света, когда он из высшей ступени, когда он в низшей ступени производит всякие насечки, то есть имеется в виду всякие свои свойства, он в делает рельеф, как бы, и в нижнем, и дает в нему свои свойства. Ашерми гусот абу ималайн причем ми, имя ми, это секрет или суть 5 Абовыима Алайн, высших Абовыима. Амит лапшим банукво, которые одеваются в нукву, внутри ее. Венаасет, базе, левхинат, альма и лаа, и она становится этим самым высшим миром. Низший, который одевается выше, становится выше. Как выше. Шесть после точки. В азешла мифхина зо 700 миспар тешитин рибо. Точка. В аз, и тогда ешла мифхина зо, есть у нее от этой ступени, от этого аспекта, секрет 7 миспар шитин рибо, число 60 на 10 тысяч. На этой ступени. Точка. 7 после точки. Уфхинат ма 8 шабануква. Гусот ишсут. Амит лапшим банукво 9 бифхинат кайма лешила ма. Канай. Умифхина 10 со. И сот альматата. В эйлу бет даргин ми. 11. Ума амурим. На сот ба бифхинат парцуф 12 эхаде. Ашер михазе. Улымала шила. И милабешет 13 ле абовыима алай элайн. Умихазе улемата шиба ги милабешет 14 ле ишсут. Точка. Полнейшая концентрация должна быть. 7. Уфхинат ма шибанука, аспект ма, имени ма, который в нукве. 8. Гусот ешсут. Это секрет или суть ешсута. Амит лапшим банукво, который одевается в нукву. Которые одеваются в нукву, ибо это ешсут состоит из двух. Мужское и женское. Исраэль саба и твуна. Которые одеваются в нукву. 9. Бифхинат кайма лешей лама. В аспекте кайма лешила в аспекте, что имеется вопрос, что, как мы говорили, что здесь имеется еще вопрос, правильно, в Ишсуте есть место вопросу, уровень ма. Ма по отношению к нукве. Каналь, как сказано выше. Когда нуква, помнишь, да, когда нуква еще в Ишсут поднимается, в Тфуна, то она ма. Омивхина 10 зо, а из этого аспекта. И сот альма, та-та. Или в этом плане она... В этом аспекте она альма и тата, она низший мир. Низший мир. Понятно? То есть обе есть у нее теперь, она обе их достигла. Вейлу бет даргин, а ничего не пропадает же в духовном. Обе существуют в ней. Вейлу бет даргин миума амурим. И вот эти две ступени. Ма, ми и ма, сказанные. И вот эти амурим сказанные. Выше сказаны. Ди 11. На содба бифхинат парцу выхад. Очень важно. Они сделались у нее аспектом одним парцуфу. Это у нее один парцуф стал такой. Ашер ми хазе улемала шила, причем от хазе и вверх ее нуквы. Им и лабешит 13 ле абову и мала и лайн. Она одевается, или лучше сказать, она одевает, ибо она вовне, вне того, что она одевает. Она одевает высшие абовы има. 13. Уми хазе улемата шиба, а от хазе и вниз, и от нее, ее, место ее, от хазе и вниз, нуквы. И мылабешет 14 ла ешсут, она одевает ешсут. Надо всегда иметь в виду, что нижние, они как высшие, так же самое, как и в таком же отношении они соотносятся, как же как и высшие бина абуима и ешсу, так и нижние. 14. Вегем парцув эхад, парцув эхад ба, кмо шикатув лаэль. 15. Дехула хад, улевихах нифханот гам, бетоль дот шель 16 анука эйлу бе дарген, ки мецад альма ила а. 11. Ми шиба. Гусот гамоци ба миспар цива ам. Гадагайну. 18. Ба миспар шитин рибо. У мицад альма тата а ма. 19. Шиба. Нифханот летоль гатольдот. Шаген, мифхинат, бли, 20, миспар. Четырнадцать после точки. Очень-очень внимательно. У нас то же самое, сейчас он поговорит, показывает, что у нас так же самое в человеке, тоже те же соотношения. Вэгэмпарцу, вэхадба, и они, вот эти две части. Они в ней один парцуф. Они составляют в ней один парцуф. Кмо шекату вла эль, как сказано выше, 15. Дехула хат, что все это одно, один, одно. Едино, одно. Улафихах, и поэтому. Нифханот гамбатоль дочеланука. Очень важно, смешно он говорит. И поэтому считается также и в порождениях нуквы. Все это порождения, то есть бия и люди, и души человеческие, все на протяжении всех 6000 лет. Точно то же самое. И поэтому он и говорит. И улыфихах, и поэтому нифханот гамат патольдот шеля нуква считается также и у порождений этой нуквы. Порождение нуквы. Эй, лупет, даргин. Что и у них есть эти две ступени. Ки мицад альма и лаа 17 мишеба. Ибо со стороны высшего мира ми, который в ней, который в нукве. Потому что она дает нижним из того, что она имеет. Ибо со стороны высшего мира ми, что в ней. Гэм сот гамоци ба миспар. Они, секрет того стиха, что написано, гамоци ба миспар цивам, выводящий в числе, числом свои воинства. То есть совершенное состояние, да гайну, то есть 18. Ба миспар шитим рибо, то есть в числе, числом 60 на 10 тысяч. То есть совершенство. То есть когда... понятно. Умицат альматата машиба. А со стороны нижнего мира ма, что в ней, что в нукве. 19. Нифханот атольдот считаются порождения ее. Шеген, что они мифхинат, блимиспа, что они в аспекте, которым нет числа. Бли, миспар, без числа. Понятно? Ибо число, как он нам говорил, это уже мохин дыхая. А там еще нет мохин. Там есть еще мохин дыхая, который... Число это мохин дыхая, который в хасадим. Окруженные хасадим. То есть и другое есть. 20. А в ма этого нет еще. Так, в ма есть только хохма с одной стороны, а хасадим с другой стороны. Но нет общности в этом. Нет, она не получает, она получает только от левой линии, и только хохма, а нет у нее хасадим. 20. Везе шомер вафилу хаялин лезенейгу делет 21 лон хужбана. Дагайну. Шемоция атольдот 22 лиминейген либли миспар кломар шеэньбаген отан 23 гамохин де миспар миабава има элайн эла миишсу 24 шаэм бли миспар. Точка. Он поразительно чисто рассказывает нам это. Везе 20. Везе шелмер. Это что он, Зогар, говорит? Веофилу. Веопику хаялин. Еще разочек. 20. Везе шелмер. Это что Зогар говорит? Веопику хаялин лизенейгу. И они выводят воинство по их видам, по их категориям. Делет лон хужбана, что нет им числа 21. Дагайну, то есть шемоция гатульдот, что она выводит порождение, нуква, 22, леминейген, по их категориям, по их категориям, леблимиспар, без числа, которым нет числа. Что это значит, которым нет числа? Кломар, то есть, шеэньбаген оттана мохин, что нет у них тех мохин, 23, демиспар, числа, миабавыима алайн, от высших абавыима. Элами ешсут, но есть у нее только те, что от ешсута, мохин, которые есть от ешсута. 24, шагем, бли миспара, а у них нет миспара, нет числа им. Миспар это очень сильное слово. Миспар это тоже слово, как вообще это число. И в то же время это еще, а из этого же происходит слово сфера. Видишь там? И это еще, как он говорил нам, мы соприм, как сказать, повествовать что-то. Ибо повествование тоже повествуется о так же, как и сфера повествует сферот, это из Тикуней Зогар, что так как сфероты, они повествуют о Эйн Софи, рассказывают его, как бы они облачают его, а этим самым они как бы рассказывают им. Так же и повествование в Торе повествует хвалу Творцу и так далее. То же самое одеяние на одеяние Тора, одеяние Зеранпин, одеяние на свет Эйнсов. То есть повествование, так же, как и сферот. И отсюда также и это миспар, слово на число. И это только в одном языке такое есть, полное совпадение сил, духовных сил мироздания с по свойствам в самом языке. Поэтому никаким языком нельзя заменить язык духовного. 25. Ушема томар имкен немца ота тольдот шила. 26. Мехусарея шлимут легиотан бахисарона миспар. Точка. 25. Ушема томар. А если ты хотел бы спросить, или если ты спросишь, имкен, если так, немца вот, то на кто получается? А тольдот шила, ее порождения, 26, мехосре шлимуч, им не хватает совершенства, легетан бахисарон амиспар, ибо им не хватает миспар числа. Вот этого совершенства. Лазе 27. Омер бамиспар шитин рибо инон декаймин 28. Кехада. Вапику хаялин вихулы. Кломар. Де эйлу бет 29. Даргин шиба шеген двоеточие. Миспар. Убли миспар. Ген 30 каямин ба кехада. Ше мехубарот ба бифхина мадрига 31 ахат мамаш. Валькен немцаот шам батульдот шила 32 инон. Бет даргин кехада, двоеточие, еще раз двоеточие. Шемицад эхад нифханот, 33 гатольдот шела, шеген бамиспар шитин рибу. Умицада бет 34 ген бли миспар. Очень-очень важно. Это очень важно, потому что этот принцип, что очень важный принцип у нас есть, принцип того, что ничего не исчезает в духовном. А теперь послушай, что он говорит. 26 после точки. Лазе омер. Об этом он говорит. Зогар. В этом отношении Зогар говорит «Бамиспар шитин рибоин он де камин кехада». В числе шитин рибо 60 на 10 тысяч инон они в этом числе, то есть они в числе 60 на 10 тысяч. Де камин кехада, вот это очень важно, что они стоят или существуют как один. 28. Вапику хаялин и вехуле. И они выводят свои воинства и так далее. Кломар, то есть. Де эйлу бет 29 даргин шиба, что эти две ее ступени, две ступени нуквы, малхут. Шеген, что они, двоеточие, миспар, убли миспар, миспар и без миспар. Ген, они, 30, каямин ба кахада, очень важно смотреть, что он говорит. Они существуют в ней, как один. То есть две ступени, выше хазе и под хазе, они одеть как один. Шемехубарот Бабивхинат мадрига ахат мама, что они связаны в ней, действительно, в одной ступени. 31. Валькен нимцаот гам батульдот шела, и поэтому они находятся также и в ее порождениях. 32. И поэтому также в ее порождениях находятся и нон бет дарген кехада, эти две ступени как один. Двоеточие. 32 в двоеточие. Шемицад эхад нифханот. 33. Гатольдот шела шагенба миспар шитин рибо. Что с одной стороны считаются ее порождения, 33 шаген бамиспар шитин рибо, что они в числе, что их число шитин рибо 60 на 10 тысяч, то есть совершенство, что они как и нуква, как и нуква от хазей выше. У митца 34 габет, а с другой стороны, ген бли миспар, они без миспар, без числа. То есть как ешсуд, как нуква, которая одевается в ешсуд, так и порождение, у них тоже есть обе, но оба как один. Помнишь, он говорил, что это один борцов. Точка. И вот это очень-очень важно. Вехейван шекен. Невхенет баген 35 габли миспар ле тософот шлеймут билвад вело хлум ле машегу хисарон. Точка. И вот это очень важно, что он нам говорит, что мы не думаем так, чтобы мы не подумали, что когда есть уже совершенство, то, что не было совершенством, что оно, да, что оно не важно. Понятно? Совершенство, оно именно приходит тогда, когда на фоне того, что было все, когда не было совершенства. Помнишь, да, как мы учили, что из тьмы выйдет свет, так же самое и здесь. Без этого совершенно невозможно. И поэтому он нам говорит, вехиван шикен, и поэтому 34 после точки. Нифхенет баген хаблимиспар считается у них, у порождений тоже, считается у них состояние блимиспар без числа. Летосафот шлеймут билват. Как добавка к совершенству, только лишь как добавка к совершенству. Велох лум лемаши ухисарон, смотри внимательно, а совершенно не как что-либо, что является недостачей, хисароном. Очень-очень важно, что он нам сказал. Идет дальше. Левая колонка. Первая строчка. Витаам гадавар. Ки габраха вагаприя урвия. Два дезера. Тлует легамры бифхинат альма татаа три ма. Ганифхенет лебли миспар. Точка. Большие секреты он нам рассказывает. Постепенно это придет. Смотри, что он говорит. Ватаамадавар, а смысл этого в том, ки габраха, что, смотри внимательно, что габраха, что благословение, ваприя урвия и исполнение заповеди и сказать, исполнение или проявление заповедей Априя Урвия, плодитесь и размножайтесь, то есть плодение и размножение. Дезера, плодение и размножение семени, потомство. Очень внимательно, вторая строчка. Тлует легамрей соверш, полностью зависит. Бифхинат альма тата, полностью они связаны и зависят от нижнего мира Ма. То есть имеет соотносится с нижним миром Ма. Три. Анифхенет ли блимиспар, который нижний мир Ма, который считается блимиспар, без числа. Точка. Три. Везе шезе сот бирката зера. Четыре. Гамува бахатуб габетна гашамайма усипор гакохавим. Пять. Им тухалли спор отам. Вайомерло коих е шесть зареха. Арей шебиркат хазера. Баа сем рак бли бивли миспар. Дагайну мишем ма. Очень важная вещь, он сейчас рассказывает нам. Все это завязано, изучение Зохара, конечно, связано, также надо в какой-то степени знать рассказ и Торы. Ибо все это рассказано, все это завязано. Все это то, что в Торе стоит, оно полностью древо жизни, все эти процессы поднятия буквы в Ешсут и в Абу-Има и так далее. Это все рассказано в Торе. И различных эпизодах и с различными персонажами, как будто бы. И также рассказывается об Аврааме. Когда он еще был Авраам, и когда он только лишь, когда он распрощался с Лотом, то есть он был его напарник, он вместе с ним вышел. А Лот это была часть Авраама, так? Часть Авраама. И он постепенно совершенствовался, Авраам. И вот он распрощался с этим. Он, значит, что значит распрощался с Лотом? Лот это его желание было, то это было его злое намерение. И он еще и здесь с ним распрощался. То есть, и таким образом, после этого, сразу же после этого стоит в Торе написано, что Ашем вывел его на улицу, как бы вовне, и показал ему во все стороны, смотри, налево, направо, на север, на юг, на все четыре стороны, и он дал ему обещание. Вот это сейчас тоже здесь тоже говорится. И он, сейчас это рассмотрим это. И там тоже он обещал ему тоже и дал ему благословение тоже, что на его потомство. И вот это он связывает, это то, что он сейчас нам здесь говорит нам, что это связано с низшим миром. Что вот это, что он дал Аврааму. Ибо Авраам еще тогда был не обрезанный. Так, то есть он уже подходил к тому, он уже, ему нужно было 10. Ему нужно было совершенствоваться. То есть разные испытания он ему давал. Как бы душа, которая испытания имела. Вот это именно есть Авраам. И он еще не был обрезанным тогда. И вот что он ему дает тогда. А обрезание уже указывает на тот факт, что он уже поднялся до высшей Абы-Выимы. В высший мир. духовно. И теперь смотри внимательно. А здесь он еще не был, не достиг этой ступени. Он как бы поднялся только в Ишсут. Три. В Ма. Везе сот биркат азера. А это, и это секрет, суть, секрет благословения потомства. Дословно благословение семени, потомства. Четыре. Гамува бакатув, что, которое приводится в Писании, в Брешит, в начале первой книги. Габет на Гашамайма, вот когда Шем его вывел, Авраама, вовне, и он сказал ему, Габет на Гашамайма, взгляни на небо. Конечно, небо, это Шамайм. Есть много очень секретов есть. Небо это будет Шамайм. А здесь, что он ему сказал, смотри на небо, Шамайм это Зейранпин. А еще за Шамайм стоит еще буквочка Гей. Еще и высшая бина. Так вот ему сказал он ему, Габет на Шамайма, взгляни на небо, на небеса. Усапора кохавим. И он ему сказал, смотри внимательно. И посчитай звезды. Им тухаль ли спора там, если ты сможешь их, если ты сможешь их сосчитать. Видишь? То есть он не мог, он указал ему, что он еще не может сосчитать их. То есть еще нету того совершенства, чтобы он поднялся в Ми, оделся в Абу-Ваима. Вайомерло, и он сказал ему, сразу же после этого, Ашем сказал Аврааму, когда он увидел это все, Авраам, когда увидел это все, конечно, увидел, значит, тоже постиг. Вайомерло, и сказал ему, ко егье зараха, ко, видишь, каф и гей, то есть предпоследнее слово пятой строчки. А ко это 25, и ко это малхут, указывает на малхут. Почему будем видеть дальше? Так вот, ему сказал, ко егье зараха, вот так, таким будет твое потомство. И тоже так обычный перевод. Имеется в виду, Малхут будет твоим потомством. То есть, царство это будет твоим потомством. Что он ему сказал? То есть, гарантировал ему, а самое главное, Малхут. Малхут это и есть ноги под, когда ноги стоят на земле. То есть, свет приходит до Малхут. То есть настоящее существование, когда есть полностью килим, вот так он ему сказал, коег я зарах, таким будет твое потомство, или малхут будет твоим потомством. И так и было, 12 колен, они являются 12 сыновей, потомков Якова. Это все сфероты, о чем разговор идет. Они являются мерковой, колесницы, носителями сил Малхут. Шесть после точки, после запятой. Арейше ше биркат азера. Так вот, как мы видим, он говорит, что биркат азера, что благословение семени или благословение потомства, баракби всем бивли миспар приходит только, пришла только в состоянии бли миспар, без числа. Дагайну, то есть, мишемма, то есть, от имени ма, малхута. То есть, точка. Сем улефихах, восемь. Ахар коль гашлимут шель гамохин демиспар шрисига девять ми абова има илайн ми ешла тосефет либраха десять мин ма басот бли миспар де летлон хужбана одиннадцать вешла гамбраха вештейген нихвалот Банишамот 12 в Уватолдот. Потрясающе, что он нам сообщает. Он дал нам эту схему. Видишь, да, и он сказал, что добавку дает вот этот ма. Главное совершенство это когда ваба уима. Но не пропадает также и эта добавка, которую получал Авраам тоже. Авраам, когда он получил вот это благословение. Он еще не был совершенством, но совершенным. Но вот это он, все равно в нем осталось. Так же самое и вот это имя Ма, оно также остается добавкой. Смотри внимательно. Улывихах 7, и поэтому 8. Ахар, коля, шлейму, шеля, мохин. После всего совершенства всех амохин, когда совершенство всех амохин приходит, темиспар, после того, после всех еще раз, в Улафихах, и поэтому после всего совершенства прихода Мохин числа Шейсига, которые она, Малхут, достигла девять Миабову има Алайн Ми от высших Абову имы Ми, имени Ми, Ешла тосефет ли браха минма. Есть у нее уже, смотри внимательно, уже она получила совершенство, когда она дошла, в, оделась в Абу Ваиму. Теперь есть у нее добавка ли браха, добавка благословения, от благословения 10, минма, от имени ма. Что-то было раньше. Басот бли миспар, в секрете или в сути бли миспар, без числа, когда она была еще без числа. Делет лон хужбана, ибо нет им числа, как мы учили. Одиннадцать. Вешла гамбраха. И есть у нее также и благословение. От этого состояния, от ма. Вештейген нихлалот банишамот, и обе эти ступени, они включаются в душах уватольдот и в порождениях. Почему в душах и порождениях есть душа, а есть другие существа, миры, да, парцуфим, другие, не только души. И так далее. Мы закончили этот код. И теперь начинаем следующий код. Код Кав. Поднимаемся на строчку третья самого Зогара, текста Зогара. Код Кав. Лихулам бен инон шитин уб бен коль хаялин дилегон башем икара точка. Три. Лихулам для всех бен инон шитин или всех, лучше сказать, всех бен инон шитин, как когда они 60, бен коль хаялин делегон, также и все воинства их, башемикра именем я назову, там стоит так в стихе, что я их назову именем. Так разобрал нам, дал нам, что это означает. Точка. А я не перевел еще. Или перевел? Перевел. Май Башем Икра. Что значит я назову именем? Четыре. После точки. И тейма декаралон бешма гейтгон лав гохигу ди и им кен бешмом и байле. Точка. Четыре после точки. И тейма, если ты скажешь декаралон Шмайхон, что он, что назвал их или назовет их их именами. Лавгохигу, это не так. Де им кен, что если бы это было так, то бишмом и байлей, то надо было написано было бы, то тогда надо было бы, чтобы в Торе стояло бишмо, там было написано было с его именем должно было бы стоять. Понятно, он немножко как бы содержательно он смотрит на это, на этот стих. Он говорит, если бы это так было, что их имени, тогда бы надо было стоять, было написано быть бишмо, его именем я назову. А стоит там в стихе, стоит, как вот мы видим, предпоследнее слово перед точкой, в третьей строчке. Там стоит просто «Бешем икра» именем я назову, а не его именем. А отсюда показалось бы, должно было быть так. То есть это как бы отвергается 5. «Эла базимна». Я начинаю уже объяснять. Он сейчас он сам нам объяснит. Я немножко просто сказал. «Эла безимна да безимна дидарга да ло салик бишма ваикрами ло олит вело апик». Следующая страница. Ламет алеф 31-я. Первая строчка самого Зогара. Тмирин лезина, а фальгав де кульгугон тмирин бе, киван де бара эйле, вейсталек два бишма, бишме, вейкре элоким, кедин, бехайла дешма да апиклон бишлимо. Ведагу башем икра. Багагу шем диле. Карава апиклон. Зина везина. Леит кайма башлеймуте. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка пятая самого Зогара. Эла, но, базимна дедарга до, да, ло салик бишма, во время, когда эта ступень, ло салик бишма не поднялась в имени. Будем и будем, сейчас увидим, что это. Вы икры ми, и чтобы называться ми. Ло йолит. Она не рождает, вело апик, и не выводит тмирин лезина, сокрытые к лезине, к их категориям. Следующая страница, да, ламет алеф, первая строчка. Афальгав, несмотря на то, ше де кульгу гавы тмиринба, что все были сокрытые в нем, в этом имени. Киван де бара эйле. Здесь как бы точка как будто бы стоит. Вместо первой, вместо вот этой второй скобки, второй запятой. Киван де бара эйле, так как он создал эйле от имени ми, выисталек бишме и поднялся в своем имени, выикра элоким и стал называться элоким. Вторая строчка. Кедин бахайла дишма, да, тогда силу, силой этого имени, а пеклон бешлиму вывел их в совершенстве. То есть, очевидно, вот эти потомства, порождения. Веда гу башем икра. И это то, что написано башем икра, именем, в именем, именем назову, назовет. Три. Багу шемдиле этим именем своим. Кара призвал, назвал. В апик и вывел коль зины в зина. Каждую категорию, каждый сорт. Лейт кайма обошли мута, чтобы существовать в совершенстве. Четыре. Кегавна да. Раа, раэ, карати бешем. Двоеточие. Иткар нашми лейткайма бейцалель алькиюм пять ашламуте. Четыре. Он дает нам пример из Торы. Четыре. Кегавна да. Подобным образом стоит в Торе. Раа карати башем. Смотри, он говорит. Он сказал, Ашем сказал Моше, когда надо было строить мешкан, ковчег и так далее. Это прототип храма в самой пустыне. Он и сказал Раа карати башем. Скинию, да, по-моему, называлось. Раэ, смотри, он сказал ему. Карати башем, я призвал в именем. Когда он сказал, что я призвал моим именем, я призвал именем. Он сказал, что он призвал искусного знающего буквы, божественной буквы, Бецалеля. Его имя было такое, который построил это все. Так он говорит, так вот, смотри, я призвал именем. Что это было значило именем? Я призвал именем. Двоеточие. И эткар нашми лейткайма бецалель алькиюм эшламут. Я назвал, эткарна, я сообщил мое имя лейткайма, чтобы установить, назначить Бецалеля алькиюм и шламуте над, чтобы он осуществил мое совершенство. Именно в этом скинии завета и так далее. То есть, что получилось, что именно именем, его именем, он знал, как ему было дано свыше Бецалелю, чтобы именем Ашем сделать все принадлежности и все для служения, для произведения, для того, чтобы сделать службу и сделать внизу такое соответствие, как и в духовном, чтобы можно было снизу поднимать ман и привлекать все вот эти силы, которые мы говорили, благословение и число и так далее, это было дано также и в храме. Это он дал пример нам из истории, что вот это имя, вот это употребление слова Башем, именем. А сам от, перевод ота и так далее, это у нас мы будем рассматривать на следующем уроке. То есть мы начнем в Гасулам. Нет, мы сейчас посмотрим, сейчас еще раз возвращаемся тогда на предыдущую страницу. И мы начнем наш урок в Гасулам. Комментарий Гасулам, левая колонка, 13-я строчка.